Глава 20. Не уверен, нарочно ли он предложил сравнение с фаршем и коровой, но чувствовал я себя как в мясорубке. Меня, сидящего в том доисторическом кабинете, втянуло в открывшуюся за моей спиной воронку, провернуло, и я, отделенный от собственного тела, чистым разумом завис в небытие. Единственное, что я отчетливо понимал, природа его способностей крайне похожа на мою. Меня окружали бесчисленные строки кода, такие же красно-черные, как когда я применял способности перехода внутри игры. Он же свободно манипулировал этой силой и здесь, в реальности. Разобраться в чем-то из написанного было, кажется, невозможным. Вся символика была на неизвестном мне языке. И нет, я не про язык программирования. Я говорю об алфавите. Вместо привычных мне арабских закорючек, латиницы и кириллицы, или хотя бы азиатских иероглифов, да черт, даже скандинавских рун, я видел наборы геометрических фигур. Квадраты, прямоугольники, гексы и ромбы. Пирамиды и двадцатигранники. Я и представить не мог, как выглядит внутрянка нашего реального мира. Задумался о шизотеории, что вся наша жизнь — симуляция в матрице. Был, кажется, такой фильм в прошлом веке. Культовый даже. Почему-то о том, что моим друзьям сейчас угрожает смертельная опасность, мне не думалось. Может, это какой-то внутренний эмоциональный блок. А может, Хаул постарался. Но я старательно избегал любой мысли об этом. Единственное, о чем думал, я приду сейчас, вытащу нож и покажу всем, где раки зимуют. Нехрен на меня батон крошить. Мое путешествие сквозь пространство и время заняло несколько мгновений. Не так, чтобы моментально, но не очень долго. Я едва успел прикинуть к носу, что происходит. Шутка ли? Меня провернуло обратно. И собрался новый Майкл посреди огненного ада. «Бро, ты б не увлекался! Мы так чип потеряем!» — говорит какой-то мужик в футболке и шортах. «Зима же!» Странный у него прикид. Ему отвечает... «Человек?» «Нет, что-то другое. Кожа, как чешуя. Лицо человеческое. Рога из лба торчат к небу. За спиной мелкие рудиментарные крылышки. Это что вообще такое творится?» «Спокойно, Крис. Пора эту халабуду сравнять с землей. Чип отыщется!» Его морда, лицо, хрен знает, выражает крайнюю степень озверения. Его животный оскал был таким не для красного словца. Когда он говорил, сомкнуть челюсти он не мог. Мешали ряды острых клыков. Полный рот этих адамантитовых осколков. Мое сознание было перенесено прямиком на площадку перед основным корпусом моей базы. Но тело еще не сформировалось. Я был тут пока что номинально наблюдателем и видел странное. Моя база горит, почти разрушена. Илья, голый по пояс, вооруженный металлической балкой и покрытый с ног до головы металлом, давал врагам отпор. Мэй, которую я заметил на крыльце, управляла дронами в воздухе. Рой отбивался от множества вражеских устройств. В Поднебесье разверзлось сияние. Красивое, искристое, непривычное для взгляда простого человека, вроде меня. «Юля! Моя валькирия!» В толстовке, тапочках, домашних шортах и с активированным режимом максимального исцеления. От нее исходят волны приятной, теплой энергии, которую она, паря над землей в нескольких сантиметрах, источала вокруг себя в огромном радиусе. Эта энергия достигала Ильи, и он, как воин, не знающий страха, рвался в бой, подпитываемый жизненной силой извне. Я не знал точно, что именно они делают. Не знал, через что они прошли и как давно это длится. Может ли быть так, что в тот миг, когда Илья сбросил мой звонок, все и началось? Тогда мне страшно представить, сколько же они вытерпели. Я тупоумец, зубочистка. Прошлый Майкл, как ты посмел оставить их одних, прекрасно зная, какую опасность на них навел? Мое тело формировалось буквально из воздуха посреди заварушки. Когда я обрел возможность вращать головой и двигаться, первое, что я сделал, выдернул из инвентаря две умбры и ловким движением поравнялся с Ильей. Его взгляд о многом мне сказал. Фразы эти, не сказанные им, были непечатными. «А вот и виновник торжества!» — рычит на меня чешуйчатый. Нас разделяет 20 метров. Рядом с ним его сообщник. Не по погоде одетый мужик. «Майкл, слева! Не зевай!» — кричит мне друг буквально в ухо. Я едва не пропускаю неизвестно как рванувшего ко мне мужика в шортах. Вооружен он обоюдосторонними глефами, по одной на каждую руку. Словив удар на клинки, я смог отклонить тяжелый выпад в сторону. Мысленно поблагодарив друга, я ощутил, как теплая и нежная энергия покрывает теперь и мое тело. «Рыжая!» Она узнала меня и повесила свое благословение. Это было очень приятно. «Не думай, что мы так просто уйдем!» — рявкнул мужик. А я, сфокусировавшись, вызвал контекстное окно интерфейса. Игрок — Крис. Уровень 100. «Вот ты кто, значит!» «А тебе упоминали в новостях. Игрок, забросивший игру, потому что не видел в ней больше вызова для себя лично. Оказалось, что ты тоже топ. И кшаешься с кем? С триадой!» «Майк, соберись, твою мать!» — орет Илья, принимая на себя удар человека, так сильно похожего на ящерицу. Его я тоже просканировал. Игрок Йозеф, уровень 91. На территории нашей базы разверзся филиал ада. Я чувствовал себя явно не в своей тарелке, но в бой вступил. Выбора у меня было мало. От того, как я сейчас выступлю, зависит жизнь моих друзей, брошенных предыдущим мной. Все, чего я желал, это поскорее избавиться от проблемы. И ради этого сил я не жалел. Перерождение. «Перебью, твари! Каждого урою! Закопаю так глубоко, что даже палеонтологи будут удивляться! Я сильный, я... сильный!» Рывок вперед, и мужик с глефами, ехидно ухмыляясь, встречает меня крепким твердым блоком. Высеченные искры от соприкосновения оружия меня не остановили. Я подныриваю под левую руку и захожу за спину. Атаку прервали. Мне пришлось сделать 2 кульбита назад, потому что огненное дыхание чешуйчатого чуть было меня не поджарило. Снова рывок. Я вновь подобрался близко. Удар, за ним еще один. Я бью по блокам, и сам это знаю, но ищу брешь в защите. Судя по тому, как лыбится мой противник, он уверен в своей броне. А я бы не был так уверен. Мои атаки сопровождались волнами вихрей, пересекающие физические преграды насквозь. Но они были слишком медленными для того, кто всю жизнь положил в сражениях. Это то, что мне было известно о Крисе, охотнике на демонов, сильнейшем персонаже, не проигравшем ни единого сражения. Сегодня будет твой первый раз. Его фигура размазывается. Он оказывается за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу лицо дьявола. Такое, как его рисуют религиозные фанатики. Пылающие глаза, источающее жар тела, зеленоватое пламя, объявшее его фигуру. Как только он оказался позади, его рывок огласил окрестности. И то, что спасло меня от неминуемого испепеления, было просто чудом. В туловище дьявола врезался Илья, принимая жар его адской энергии на себя. «Илья, нет!» Я слышу крик Юли, которая изо всех сил поддерживает в нас жизнь. оберегая от критических повреждений. «Я держу!» Превозмогая боль, рычит здоровяк, ухватившись за торс противника. «Что я могу сделать? Заковать одного из них в ледяную тюрьму? Но придется в полную силу сражаться со вторым. Они умело избегают столпотворений, знают, видимо, про мои способности. Но если так продолжится, Крис просто сожжет моего друга». Ледяная тюрьма. Кристаллы льда столбом взвелись к небу, сковывая стоуровневого игрока. Руки Ильи, удерживающие врага, увязли в ледяной тюрьме. Но он выберется, я это знаю. Пришла пора заняться вторым, покрытым чешуей. Йозеф. Я определенно точно знаю его. Но откуда, не могу сообразить. Впрочем, сейчас это не важно. Когда я был готов к рывку, что-то меня притормозило. Наверняка это инстинкт самосохранения, потому что человек, покрытый чешуей, сам стал метаморфировать. Ледяные пики гор вокруг сойдут лавинами от его рева. Тело изворачивается, вытягивается и увеличивается. И вскоре, сквозь вопли и грохот, на нашем заднем дворе комплекса сформировался дракон. В сраную, лять, натуральную величину. Черная чешуя, огромная клыкастая пасть, четыре лапы, каждая толщиной с Илью. Как колонны. Он вгрызся в асфальтированное покрытие длиннющими когтями и медленно, вальяжно водил мордой из стороны в сторону. Своей целью он выбрал ледяной шпиль, созданный мной, и завопил. Его рык, содрогнувший все вокруг, сопровождался тугим пламенем, устремленным к ледяной тюрьме. Он плавил лед, заставлял дрожать землю, изрыгая пламя все гуще и жарче с каждой секундой. «Во что же я ввязался? Это уже не люди, это чертовы монстры!» Подумав об этом, я принял позицию. Если я сражаюсь с такими чудовищами, то и буду относиться к ним так же. А опыт у меня в сражении с противниками кратно больше меня. Был. Илья вырвался, освободив руки от плена льда, в который я его ненароком погрузил. Весь окутанный металлом, он, бросив на меня взгляд, переключился на дракона. Хотя так и в ближнем бою кулаками против такой твари и выглядели не солидно. Но силы ему было не занимать. Под кулаками оставались существенные вмятины. Я бросился на помощь другу, обогнув под лапой и крылом гигантскую тушу, вонзился кинжалами в драконову плоть. Такую тварь можно резать долго, но что ты скажешь на мощь глубинного пожирателя? Я довольно быстро нанесу тебе 10 ударов. И что ты будешь делать с настолько сильно тикающим эффектом растянутого во времени урона? Напомню, я убил этой способностью целый данж. Что мне, какая-то всратая ящерица? Каждый удар я наносил с особой жестокостью, с остервенением, желая поскорее все это закончить. Лед, созданный моей способностью, трескался. Но дракон больше не пытался жечь все вокруг. Его морда выискивала нас, щелкала челюстями в опасной близости от наших с другом туловищ. Стоит ему достать любого из нас, и мы неминуемо отправимся к праотцам. Но он был слишком большим и неповоротливым, чтобы быстро среагировать на наши действия. Этим мы его и взяли. Измором, сильными способностями и нескончаемым напором. «Илья, это Йозеф!» — кричу я, уворачиваясь от взмаха хвостом, который был не менее смертоносен, как и все остальное. «Йозеф? Из стальных драконов?» — откликается друг, блокируя выпад лапы. «Он! Тот, про кого ты говорил! Действуй! Это твое!» Подтвердил я догадку друга, а сам бросился к почти разрушенному ледяному шпилю. Крейс. Он тоже не человек. Не знаю, что за способность он применил, И хотя он и остался внешне напоминающим гуманоида, глаза мои говорили о другом. Охотник на демонов сам оказался демоном, рогатым, как в чертовых сказках, крылатым, но все еще похожим на человека. По крайней мере, он остался прямоходящим. Перепончатые крылья, изорванные пленкой тканей, вырвались из плена. Раскрылись в огромном размахе. Он выдернул ноги из остатков льда, взмахнул дополнительными конечностями и оторвался от земли. Я не могу поверить, что это происходит в реальности. Дракон и дьявол во плоти. Куда я попал? В меня летит Глефа с 5 метров над землей. Я отбиваю ее, на несколько шагов вперед беру разгон и устремляюсь вверх. Силы и ловкости хватило взмыть в воздух и достать своего противника. Мой кинжал вонзается ему в брюхо. Брызнувшая кровь быстро побежала вниз и сделала мои попытки ухватиться за ноги лапы тщетными. «Ничего, я вскарабкаюсь по тебе иначе». Вторая умбра втыкается выше, в грудь, ближе к сердцу. Я подтягиваюсь выше, перехватываю нож, болтаясь в воздухе, и другой втыкаю в трапецию. Натуральный скалолаз. «Ты думал, что просто заявишься сюда и спокойно уйдешь?» «А ты не подумал, ублюдок, что случилось с твоим другом, который сдал вас?» Проигнорировал он мой вопрос и перешел к дипломатии. «Конечно, а что еще ему остается, когда его тело заражается мощью пожирателя? И ему сейчас, по моим прикидкам, очень хреново». «С кем?» — рычу я, все еще держась на нем. Как на скальном выступе, вонзившись в его тело клинками. «С Леоном, придурок!» Вдруг заржал он, а его Глефа, которую он так и не выпустил из рук, попыталась достать меня. Я качнулся в сторону. Мелькнул ненадолго сбоку, перекинул свой кинжал ему за спину и повис, заблокировав ему руку. «Он жив? Отвечай, падаль, или я отрежу тебе твои сучьи крылья!» Моя угроза не была столь нереальной, потому что один из кинжалов воткнулся ему в спину между лопаток. Одно движение, и я смогу отрезать ему один из перепончатых отростков. «К сожалению, да. И он мечтает о смерти. Просит своих богов, умоляет всех, в кого верит, чтобы его страдания окончились. И ты будешь следующим». Внезапно жар его тела разгорелся сильнее. Пламя обуяло и меня, сжигая нервные окончания по всему телу. Если отпущу сейчас, переломаю себе ноги, потому что все это время мы поднимались все выше, и до земли теперь... как прыжок с 20-этажного дома. «Тварь!» — ору я, потеряв всякий контроль над эмоциями. «Где он?» «Вспомни, ублюдок, кому ты переходил дорогу, и сам все поймешь». Хаул сказал, до того, как перенес меня сюда, что здесь несколько топов триады, а также их люди. Несколько. Я вижу только двоих. Значит, где-то внутри... рыщет еще кто-то. Пора заканчивать здесь. Попытаться спасти как можно больше людей. И убираться. Мой кинжал, воткнутый в грудь демона, на котором я висел, пришлось переткнуть. В шею. Прямо в долбанный кадык. Жар был нестерпимым. Он плавил мою кожу. Добрался почти до костей. Оставалось проверить, что произойдет быстрее. Расплавлюсь я и упаду вниз, как икар, или первее сдохнет эта гнида, перестав меня сжечь. Нужно только терпеть. Так мы и висели в небе. Падающие дроны, взрывы, источающая жар тварь и я, беспомощный без своих способностей. Я надеялся, что он сдохнет раньше, чем сгорю я. И вскоре, когда я почти потерял сознание, мы стали снижаться. Его крылья замедлились, потеряли тягу. Скоро приземлимся. Внизу же, с моим уходом, бой не прекращался. Дракон против человека. Человек против дракона. Комично, учитывая разницу в весовой категории, но Илье было явно не до шуток. Несмотря на то, что я крепко заразил плоть этого гада мощью пожирателя, он был живее всех живых. Я недооценил уровень его запаса здоровья. И внезапно пожелал стукнуть себя по лбу, но не мог. Висел в небе, держась за рукояти клинков. А сделать я это захотел после того, как вспомнил, кем именно был Йозеф. Второй танк стальных драконов. Один из самых крепких бойцов первой линии во всем арке. Неудивительно, если в нем спит мощь дракона. Я задумался, как это вообще возможно? Ну, стать кем-то вроде него. И вдруг осознал. Это тоже могла быть способность топа. И если он даже в реальности умеет превращаться и не умеет скрывать свою личину, то как же он до сих пор оставался нераскрытым? «Нет, Фес!» Вдруг послышался крик Юли, которая внезапно прервала свою концентрацию на заклинании исцеления. Резко стало гораздо сложнее удерживаться на весу рядом с этим термоядерным реактором, который уже камнем летит вниз, обессилев. Из обрушившегося здания, основного помещения, где мы жили, вылетает израненное тело Феса, прочерчивает на земле колею и замирает обездвиженно. Из его спины торчит несколько метательных ножей. Весь покрытый молнией, словно громоотвод, из-под завалов, откуда вылетело тело моего подопечного, показывается еще один. Борода седая, лысый череп, на его плечах длинный плащ, а меж пальцев правой руки зажаты клинки, потрескивающие молниями между собой. В его левой руке, вытянутой прямо, шея еще одной моей союзницы. Он тащит ее вперед, перед собой, как нашкодившего котенка. Кира. Она без сознания. Лицо посечено вспухшими венами, а оттенок кожи принимает фиолетовый цвет. «Спускайся, Майкл, и верни нам чип, или я сверну ей шею», — говорит он, полной уверенности в том, что я повинуюсь.